Не то, что он в ней сомневался. Вспоминая их красивую, полную любви и счастья жизнь, он был уверен, что жена примет его по-прежнему. Но чувство неполноценности, сознание того, что он калека, а она, молодая, красивая, будет жить с ним из жалости, угнетало его. Наконец нам удалось уговорить Алексея Николаевича, и мы послали его жене письмо с просьбой прийти к нам в госпиталь. Она прибежала, запыхавшись, возбужденная и испуганная. Я завел ее к себе и начал исподволь беседу. В конце спросил, как вы отнесетесь, если муж ваш вернется домой полным инвалидом? Она сидела на краю дивана, едва дыша, была уверена, что ее подготавливают к чему-то страшному. «Скажите», — тихо спросила она, — «он жив?» «Да, жив», — отвечаю. «Это правда?» — робко и с каким-то тайным испугом спросила, взглянула мне в лицо. «Да, правда». «Ну, слава Богу», — облегченно сказала она и перекрестилась, хотя, как говорил Алексей Николаевич, она была неверующая. «Где же он? Могу ли я на него посмотреть?» «Да, можете, но я хочу вас предупредить, что у него нет рук». Вы, пожалуйста, не испугайтесь этого и не фиксируйте на них внимания, а то ему будет тяжело. Она стояла бледная, неподвижная, смотря в угол своими ничего не видящими глазами. Нет рук? Как же так? Тех рук, которые так ловко и красиво умели все делать. Как же он, ее бедный Алеша, будет обходиться без рук? За что же это? Наконец она очнулась от своих горьких мыслей и спросила: «Куда мне идти, чтобы увидеть Алешу?» «Никуда не надо идти, он сам придет к вам». Я оставил ее в кабинете и сам пошел в палату к раненому и сказал ему: «Ваша жена ждет в моем кабинете». Он быстро вскочил на ноги, бледный, слегка пошатываясь, пошел навстречу своей судьбе. Свидание было трогательным. Вначале Алексей Николаевич чувствовал себя очень неловко, не зная, куда девать культи рук. Но она была к нему так ласково и заботливо, с такой нежностью, гладила его голову, прижимала к своей груди, так остроумно и просто рассказывала про дела их сына, который вместе с сестренкой готовился встретить отца, что он даже забыл о своих руках. Она же ни разу не упомянула об этом, и только когда культя его правой руки оказалась около нее, она ее нежно погладила и поцеловала. От этого поцелуя он весь как-то напрягся, невольно вспомнив о своем уродстве. «Вот что, Нина», — тихо и твердо сказал он, — «подумай хорошенько. Может быть, нам лучше сразу разойтись, чтобы тебе всю жизнь не мучиться и не жалеть, что ты живешь с калекой. Я тебя заверяю, что осуждать тебя не буду, и все пойму правильно». Она обняла его и нежно приблизила к себе. «Что ты, Алеша, как можешь так говорить? Ведь у нас дети. А как им без отца? Ведь если они просто будут слышать твой голос, то и это большое счастье для семьи. А что касается меня, то как ты можешь во мне сомневаться? Я тебя еще больше теперь люблю. Разве ты виноват, что с тобой случилось несчастье? Хороша бы я была, если бы друга своего в несчастье бросила. А ты разве бросил бы меня? Случись со мной такое». Алексей Николаевич никак не ожидал такого вопроса и невольно задумался. Потом твердо сказал: «Нет, я бы тебя не оставил». «Ну вот видишь. А почему же ты считаешь, что ты лучше меня? Ты не способен на плохой поступок. А я, выходит, способна?» «Нет, Алеша, мы будем жить вместе до конца». Вскоре Алексей Николаевич выписался из госпиталя и вернулся домой. Я несколько раз встречал его и во время, и после войны. Дети растут, жена работает, ему тоже в артели инвалидов нашли подходящее дело. Мне не раз приходилось видеть, когда тяжелый инвалид возвращался домой и жил без любви и внимания. Нередко в такой обстановке бывший воин терял интерес к жизни, спивался, опускался. Иное наблюдалось в семье Алексея Николаевича. Когда бы я ни зашел к ним, я заставал хорошее настроение, веселый, непринужденный смех. Сын его не спускал с отца влюбленных глаз, гордясь им, героем войны. Они с отцом очень дружили, и он с восторгом старался своим маленьким ручонками заменить руки отца. Нина с нежностью ухаживала за мужем. Русская пословица говорит: «На миру и смерть красна». Тем более на миру скрашиваются все несчастья. И таким миром для человека, как в радости, так и в горе, являются прежде всего хорошая, дружная семья.